Час спустя они уж далеко отошли от болота и слепо тащились по пологим полевым косогорам. Рыбак чувствовал, что скоро начнет светать, что на исходе последние часы ночи, и что они теперь очень просто могут не успеть. Если утро застигнет их в поле, тогда уж наверняка им не выкрутиться. Пока их спасало то, что снег тут был неглубокий, ноги проваливались не так часто, как на болоте. Вокруг на снегу серели высохшие стебли бурьяна, местами они казались чуть гуще, и рыбак обходил эти места, выбирая, где было помельче. Он старался не спускаться в лощину, боясь залезть там в сугробы, на пригорках было надежнее, но их след слишком отчетливо обозначался на снегу. Раз, оглянувшись, рыбак испугался, так просто было их догнать, даже ночью. Оглядываясь вокруг, он подумал, что какой бы опасной для них ни была дорога, которая уж едва их не погубила сегодня, но, видимо, опять надо выбираться на нее. Только на дороге можно было спрятать среди других два своих следа, чтобы не привести за собой полицаев в лагерь. Из сгустившихся ночных сумерек едва проступало снежное поле с редкими пятнами кустарника, одинокими полевыми деревцами. В одном месте что-то неясно зачернело, и, подойдя ближе, рыбак увидел, что это валун. Дороги нигде не было. Тогда он круто свернул вверх. Идти так стало труднее, но появилась надежда, что наверху, за пригорком, все-таки покажется лес. В лесу удалось бы скрыться, потому что полицаи вряд ли сразу сунутся следом. Наверное, сначала подумают и тем самым дадут возможность оторваться от преследователей. Рыбак не впервые попадал в такое положение, но всякий раз ему как-то удавалось вывернуться. В подобных случаях выручали быстрота и находчивость, когда единственно правильное решение принималось без секунды опоздания, и он уходил. Тут тоже была такая возможность. По неизвестной причине, предоставленной им полицаями, и он бы отлично воспользовался ею, если бы не Сотников. Но с Сотниковым далеко не уйдешь. Они еще не взобрались на холм, как напарник, в который уже раз трудно закашлял, несколько минут тело его мучительно содрогалось, как будто в напрасных потугах выкашлять что-то. Рыбак остановился, потом вернулся к товарищу, попробовал поддержать его под руку, но Сотников с трудом стоял на ногах, и он опустил его на твердый, вылизанный ветром снег. — Что? Плохо? Видно, не выбраться. Рыбак промолчал. Ему не хотелось заводить о том разговор, не искренне обнадеживать или утешать. Он сам толком не знал, как выбраться и даже в какую сторону выбираться. Он недолго постоял над Сотниковым, который бессильно скорчился на боку, подобрав раненую ногу. В сознании рыбака начали перемешиваться различные чувства к нему, и невольная жалость от того, что столько досталось одному, мало было болезни, так еще и подстрелили. И в то же время появилась неопределенная досада предчувствия, как бы этот Сотников не навлек беды на обоих. В этом изменчивом и неуловимом потоке чувств все чаще стало напоминать о себе, временами заглушая все остальные, тревога за собственную жизнь. Правда, он старался гнать ее от себя и держаться как можно спокойнее. Он понимал, что страх за свою жизнь — первый шаг на пути к растерянности. Стоит только поддаться испугу, занервничать — как беды посыплются одна за другой, тогда уж наверняка крышка. Теперь же, хотя и пришло туго, но не все еще, возможно, потеряно. Так, ты подожди».